В этом свете становится понятно, что, говоря об уходе в иные миры, мы совсем не кривим душой. Только от вас будет зависеть, в какую реальность вы попадете. По этому принципу мы можем использовать символы, которые на первый взгляд не имеют к нам отношения и просто очень энергоемки. Причем использование этих символов заведомо изменит нашу жизнь. Пример с башней или с моим заплывом тому подтверждение. Возвышающаяся башня, церковь, пещера, море, кладбище, праздничное шествие или, наоборот, похоронная процессия. Список можно продолжать бесконечно. Просто ответьте на призыв символа и вступите с ним в контакт, пойдя по предложенному пути. Главное, чтобы вы понимали, с чем именно вы работаете в данный момент, и ваше сознание позволяло вам воспринимать глубинную энергетическую суть события, а не чисто материальную сторону. Разумеется, дать универсальный сценарий поведения или вхождения в дверь в данном случае невозможно. Каждый человек идет по своему пути, и развитие событий будет строго индивидуальным. Кто-то воспримет все как забавную интеллектуальную игру и вскоре бросит это «пустое» в кавычках занятие, а кто-то сможет увидеть в улицах ночного города лабиринт Амбера и пройдет его до конца. Если вы в состоянии измененного сознания встречаете что-то, что явно является очень значимым для вас символом, или события начинают против вашей воли увлекать вас в какую-то странную сторону, складываясь в невероятные совпадения, вы стоите перед дверью. Если в этот момент вы чувствуете в себе силу, не рефлексируйте и не думайте о логической стороне действия. Ее здесь просто нет. Позвольте потоку событий увлечь себя, продолжая отслеживать знаки, подаваемые реальностью, и оставаясь в измененном сознании. Для этого войдите в контакт с символом и пойдите по предложенному им пути. Если знаки начинают приобретать угрожающий характер, спросите себя, хватит ли вам сил идти до конца, каким бы он ни был. Если вы сомневаетесь в себе, любой ценой выходите из игры, так как энергетика событий будет нарастать в геометрической прогрессии, и при нехватке вашей собственной энергии ситуация станет неуправляемой. При этом всегда помните, что вы в другом мире, и ваши действия не имеют к вам обыденному никакого отношения. Правил привычной игры под названием «жизнь» для вас больше нет, потому что нет и самой игры. It's game no name. Эта игра не имеет имени. Вы перестали быть собой с момента вхождения в дверь, а значит, не должны больше судить о себе по привычным меркам. Вы ведь и так всегда могли все, просто не разрешали себе это. Все, что вас должно сейчас интересовать – внутренняя энергия и уверенность в своих силах. Осознание того, что привычного мира больше нет, не должно покидать вас никогда. Открываясь миру и входя в дверь, мы предлагаем ему начать с нами опасную и интересную игру, ставкой в которой вполне может быть наша судьба. Двери, в кавычках, ведут в различные миры. Их выбор целиком зависит только от вас. Есть двери, которые уведут вас в инфернальные миры, полные опасности и невзгод, и тысячи дверей, которые, напротив, вернут вам здоровье, любимого человека, дадут духовное совершенствование. Список бесконечен. Но и в этих возвышающих мирах действует тот же закон. Вас прежнего нет. Прежнего мира нет. Норм и правил нет. Есть только ваша энергия и уверенность в продвижении по пути выбранного символа в другой реальности. Вас может насторожить подчеркнутое отсутствие норм и правил. Мол, все это становится похоже на поведение полного отморозка. Совсем нет. В данном случае я говорю о том, что, продвигаясь по пути между реальностями, мы должны заботиться только об эффективности, придерживаясь лишь правил систем высшего уровня, человечества и биосферы. Подробно я разбирал их в первой книге. Все остальные правила и нормы в данном случае будут являться сдерживающими фильтрами, мешающими нам реализовать энергию и правильно воспринять ситуацию. Предположим, вы вошли во взаимодействие с символом, связанным с деньгами и успехом. Поток событий несет вас к заключению выгодной сделки. Счастливые случайности следуют одна за другой, энергия переполняет вас, мир послушно прогибается в кавычках. И вдруг вы видите на двери крайне важного для вас кабинета табличку «Прием только по вторникам». Сегодня среда, и вам нельзя ждать следующего вторника. Неужели вы станете играть по правилам и уйдете, рискуя отказаться от всего? Я уверен, что в этом состоянии вы откроете дверь и добьетесь своего любой ценой. Аналогичные примеры можно привести для любого случая. Еще один достаточно мистический аспект. В реальности выбранных символов причинно-следственные связи закреплены не так жестко, как в вашем мире, а могут изменяться простым движением руки. Это связано с тем, что мы фактически входим в информационное поле мира и прикасаемся к основе основ. Помните, я говорил о мире, сотканном из символов? Он напоминает картину матрицы с ее светящимися строчками символов, составляющими мир. Естественно, если вы воспринимаете сущность символа, вы можете изменить мир, так как видите его основу. В этом мире каждый символ становится объектом, а объект – символом. Это мир, в котором куклы древних колдунов превращаются в живых людей, а люди ведут себя подобно куклам. В этом мире, для того, чтобы повлиять на происходящие события, вам достаточно протянуть руку сквозь темноту и нащупать волосок, на котором держится реальность. Именно на этом свойстве символической составляющей мира базируется любая магия. Те, кто изучал ее основы, помнят, что для достижения эффекта необходимо ввести себя в измененное состояние и продуцировать энергетический поток нужной направленности. Проклятие – более чем энергоемкое действие, только вот направлено оно на возвращение к животному состоянию, а не к одухотворению. Например, почему пользуется такой популярностью тема вампиров? Кровь изначально является основой жизни. И как таковая, она воспринимается в качестве символа. Это воплощение жизненных сил и всего связанного с ними – энергии, сексуальности, агрессии. Именно поэтому красный цвет действует возбуждающе. Еще раз вспомним кровь быка во многих мистериях. Налицо суммирование двух базовых символов – крови и быка, как символа мужской силы и плодородия. В образах вампиров кровь связана со смертью, являющейся социальным табу, и поэтому также подсознательно притягательной. В результате рождается тот мрачно-сексуальный ореол, наблюдать который мы можем, например, в фильме «Интервью с вампиром». Разумеется, все мы понимаем, что играть с такими вещами нельзя. Пойти на поводу у архаичных символов, рассчитывая, что мы легко сможем контролировать их – самая большая ошибка. Чтобы контролировать эту энергию, человек должен обладать кристальной ясностью сознания. В случае ошибки последствия могут быть непредсказуемы. Использовать архаичные символы для возвращения себя к животному состоянию допустимо только для непосредственного изменения физического тела в случае опасности. Например, относительно несложно перейти в состояние, соответствующее оборотню. Джек Лондон блестяще описал это в рассказе «Когда мир был юным». Результатом будет обострение восприятия, ускорение реакций, снижение болевого порога и полное отсутствие страха и сдерживающих факторов. Даже речь при этом изменяется и переходит в рычание. Не буду сейчас описывать методику. В мире и так достаточно архаичных личностей, чтобы еще больше увеличивать их число. Все это мы обсуждаем для того, чтобы прежде чем использовать символ или входить в дверь, вы четко представляли себе, с чем именно вам придется столкнуться и какой вид энергии перед вами. Я достаточно много говорил о том, что потерять человеческий облик куда проще, чем сохранить его и подняться выше. Пусть вашим выбором всегда будут символы, уводящие вас по лестнице в небо. Заключение. Теперь вы знаете, какие истинные цели и желания руководят вашими поступками и эмоциями. Вы понимаете значение энергии всех символов этого мира и ваших внутренних символов и инстинктов. Вы умеете использовать эту энергию, а не идти слепо у нее на поводу. Вы знаете, как каждый ваш шаг и даже каждое намерение отражается на окружающей вас реальности. Вы умеете ориентироваться в знаках, которые постоянно подает вам мир. Больше того, вы умеете использовать эти знаки для изменения мира и вхождения в иные реальности. Взаимодействуя с миром как с осознанным сном, вы можете не только менять мир, но и меняться сами. Некоторые вещи в этой книге могли показаться шокирующими, некоторые слишком фантастическими. Но много друг Горацио такого, что и не снилось нашим мудрецам. Жить в мире, в котором никогда не знаешь, из-за какого куста выскочит кролик, намного интереснее и результативнее, чем в мире, определяемом только распорядком «работа, дом, работа». Увидев себя в новом свете и открывшись миру, вы получите в распоряжение тысячи миров. Ваш путь между реальностями ждет вас. Читал Олег Воротилин.